надо, будто торнадо она. Если влюбился хана, она штурит клещи вина. Почти вещи сняла, тут одна, будто в небе луна. Дотянуть до утра с головой накрывает волна алкоголя из бара. Эта девочка пламя все поджигала, сердце украла шального жигана. Ночь отжигала нам мало, дома не ждет тебя мама. Не ждет тебя мама. Высший суд Мариванна, сносишь всех как с афганского плана. И мы летим с тобой, летим куда не знаю сам. Давай взорвем и подвижем твою по небесам. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Ради нее я нарушу закон. Капризная сука, Луи Виттон. Все на потом, будь попроще. Вновь завожу ее, будто Порше. Звук минимальный, мы не понимали. Все, что творили вдвоем на диване. Крапали, спали, пока все спали. Тонну басов, давай, деба, напали. Давай, детка, двинем к небесам. Полетим с тобой, куда не знаю сам. Давай, детка, двинем к небесам. Полетим с тобой. Полетим с тобой. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде ее мурашки по коже. Это даже на меня не похоже. При виде